Глава 27. В комнате свет не включала, скинула халат, нашла в ванной сорочку и натянула. Легла в кровать и завернулась в одеяло. В голове не укладывалось. У нас с Игорем был секс? Снежный король оказался горячим в постели. Удивительное открытие. До конца не понимала, как мне относиться к произошедшему. Обидно? Морально – да. Но физически он никак не обидел меня. Наоборот, думал больше обо мне, чтобы я получила удовольствие и захотела его тоже. Игорь – нежный и страстный любовник. Секс с ним мне понравился, если бы не одно «но». Я не хотела быть с ним. Больше морально, потому что тело мое как раз ему поддалось очень быстро. Игорь нравился мне и продолжал нравиться как мужчина. Чувства не хотят слушать доводы мозга. Он пытался отнять сына, конфликтовал со мной, угрожал, давил и продолжает это делать. Тело отдельно, мозги отдельно, в случае с Игорем. Я не собиралась давать ему свое тело, но он никого не спрашивает, берет то, что хочет. Захотел сына – получил. Захотел меня – и тоже получил. С другой стороны, ну секс и секс. Что теперь? Если я буду так переживать по этому поводу, выяснять с ним отношения, буду выглядеть нервной истеричкой. Не девственница же была, и мне тоже было хорошо. Либо уже просто не помню, когда у меня был такой секс в последний раз. То ли Игорь переплюнул всех моих мужчин, которых было не очень-то и много. Но в сравнении с ними Тихомиров, у которого абсолютно точно было много женщин, победил безоговорочно. Самое лучшее решение – делать вид, что ничего не произошло. Избегать оставаться с ним наедине и твердо отказаться от роли любовницы, которую мне предложил Игорь. Возможно, это мне не поможет. Тихомирову, похоже, плевать на это, он видит ответ от меня и напирает. Но хотя бы будет знать, что я против, даже если на самом деле это и не совсем так. Утром меня разбудил Богдан. Сын встал и первым делом пошел ко мне. Я даже не знаю, дома ли Игорь, ведь сегодня у нас перелет, но мальчик утром идет к тому, кто ему ближе, к маме. «Доброе утро, милый», — прижалась я к его щеке. «Как спалось?» «Хорошо, мам». «Эти планеты такие классные, мне совсем не страшно спать одному с ними». «Здорово. Ты уже умылся?» «Да». «Умничка мой». Чмокнула его и потрепала по волосам. «Спускайся вниз и подожди меня там. Я сейчас умоюсь и тоже приду, будем завтракать». Богдан кивнул и ушел. Я переоделась в домашние брюки и свитер, причесала волосы, собрав их в длинную косу, и спустилась на первый этаж. Игоря нигде не было. Ирина, приходящий персонал Тихомирова, уже накрывала на стол чай и горячие сырники. Да, сырников сейчас бы неплохо. Я и сама их неплохо готовлю, но, честно признаться, я тут как на курорте. Сплю чуть ли не до обеда, когда отведу Богдашу в садик. Ем приготовленное другим человеком, полы не мою. Максимум – помыть посуду и убрать со стола. Так еще и привыкну. Разбалует нас Игорь обоих, и сына, и его маму. «Садитесь завтракать», – позвала нас улыбчивая женщина возраста моей мамы. Мы с Богданом сели за стол и принялись накладывать ароматные оладушки из творога. «Вот сгущенка есть и варенье. Берите, что больше любите», – придвинула она нам ближе вазочки и баночки со сладким. «Меня Ира зовут. Можете так и звать меня Ира». «Вера», – кивнула я ей, – «а это Богдан. Приятно познакомиться». «И мне». «Рада, что в этом доме появился кто-то еще, кроме Игоря Сергеевича. Больно строгий он стал, когда один остался». «Я бы даже сказала, злой и сердитый, а не только строгий. Но причины у него были, с этим не поспоришь». «Кстати, Игорь Сергеевич просил вам передать. Завтракайте и собирайте вещи, которые возьмете с собой в Прагу. В 3 часа выезд из дома. Он закончит некоторые дела на работе и приедет сразу к рейсу». «Хорошо», — ответила я, размешивая сахар в чашке. «Из какого аэропорта полетим, не знаете?» «Нет, я не знаю. Но думаю, водитель, что повезет вас, проинструктирован. У хозяина всегда четкие инструкции». «Ну да, есть такое», – пробурчала я себе под нос. Мы еще некоторое время беседовали с Ириной, пока Богдан играл со своей новой железной дорогой. Я узнала, что Ира здесь служит давно, со времен женитьбы Игоря. Сказала, что сама пребывала в шоковом состоянии долго, узнав, что скоро в доме появится ребенок, как две капли воды, похожий на Артема, сына Тихомирова. Но это скорее радостная новость, что есть еще один ребенок Игоря, и что он приедет в этот дом жить вместе с мамой. Потом я собирала вещи. Много не брала, так как мы вряд ли едем надолго. Игорь слишком занятой человек, чтобы позволить себе отдых слишком длительный. А если и чего-то не хватит, то в Праге можно будет докупить. Не на Северный полюс же едем. В 3 часа приехала машина, и, похоже, не такси. Видимо, Игорь прислал машину своей компании. Водитель явно был подкованным в работе с ним. Он помог нам погрузить чемоданы в багажник, сесть ребенку и выехал на дорогу. На территории аэропорта машина остановилась. Водитель помог выгрузиться и, взяв наши чемоданы, сказал: «Идемте, я провожу вас на стойку регистрации». Я взяла ладонь Богдана и повела его следом за нашим провожатым. Он провел нас мимо обычных залов в зал класса VIP. Внутри нас уже ждал Игорь с небольшим чемоданом в руках. «Добрый день», — сказал он нам обоим. «Добрый», — ответила я и отвела глаза в сторону. После вчерашнего мне было неловко смотреть ему в глаза, особенно когда я вспоминала те моменты, когда откровенно отдавалась ему, поддавшись удовольствию, которое дарил мужчина. «Можешь быть свободен, Максим», — обратился Тихомиров к водителю, что привез нас сюда. «Всего доброго», — кивнул он в ответ. «С наступающим! Хорошего отдыха!» «Спасибо», — взаимно улыбнулся Игорь. Мужчина подмигнул Богдану и ушел. Мы остались втроем. «Документы взяла?» — спросил меня Тихомиров. «Да, конечно», — кивнула я и открыла сумку в поисках документов. Достала и отдала ему в руки. Он передал их на стойку регистрации вместе со своим паспортом и нашими электронными билетами. Сотрудница аэропорта проверила их, выдала нам настоящие билеты. 3 в бизнес-класс, проходите, вам туда. Приятного полета!»